молитве просительной главное — вера в Бога и искреннее, твердое желание тех благ, о коих просим, и нежелание впредь или отвращение от тех грехов, в коих каемся. А то мы языком и мыслью желаем, а сердце остается бесчувственно, или языком будто отвращаемся, а сердцем нет, коснеем в тех самых грехах, о избавлении от коих ежедневно молимся. И сбывается на нас пророчество Исаии: «Приближаются мне люди сии усты своими, сердце же их далече отстоит от меня».